Два дня назад. 6:33. Мертвый воскликнул. «Нет!» Возглас этот завис между сном и явью. Он пришел из прошлого, но ему удалось проникнуть в настоящее за секунду до того, как портал, соединяющий два мира, закрылся, и снова настало пробуждение. Маркус что-то отрицал с твердостью, но и в страхе перед бесстрастным дулом пистолета, уже зная, что это ни к чему не приведет, как знает любой под угрозой выстрела. Слово «последняя бесполезная преграда перед неизбежным», мольба того, кто знает, что спасения нет. Маркус не сразу потянулся за фломастером, которым записывал обрывки сна на стене подле койки. Он лежал и раздумывал, судорожно дыша, с сердцем, тяжело бьющимся о грудную клетку. На этот раз можно обойтись без записи. То, что он видел, забыть нельзя. Перед глазами стояла фигура человека без лица, который стрелял в него и в Девока. В прежних версиях сна то была туманная тень, исчезавшая всякий раз, когда Маркус пытался сконцентрировать внимание, но теперь он располагал важной приметой убийцы. Он видел руку, сжимавшую пистолет. Левша. Не так-то много, но для Маркуса забрезжила надежда. Может быть, когда-нибудь он оторвет взгляд от этой вытянутой руки и посмотрит в глаза человеку, который приговорил его к вечным блужданиям в самом себе, к неустанным поискам. Ведь все, что оставалось ему, это сознание того, что он жив, больше ничего. Маркус вспомнил Федерико Нони. Рисунки в тетради, найденной в тайнике. Рассказ о сотворении монстра. Тот факт, что болезненные фантазии, образы насилия возникают в детстве, смущало его. В клубке, который он пытался распутать, мелькала красная нитка сомнения. Добрыми или злыми, бессердечными или сострадательными рождаются, либо же становятся? Как могло сердце ребенка, сполна одаренного трезвым рассудком, взращивать зло и позволить себе пропитаться им? Могли бы найтись такие, кто возложил бы вину на ряд событий, оставивших глубокие следы в психике Федерико? Уход матери, ранняя смерть отца, слабое оправдание, упрощенное объяснение. Многие дети переживают еще худшие драмы, но при этом не вырастают убийцами. И все же Маркус сознавал, что данный вопрос касается и его самого, близко касается. Амнезия обнулила воспоминания, но не прошлое. Что было до момента забвения? Может быть, в тетради Федерико посверкивал намек на ответ? В любом человеке кроется нечто врожденное, находящаяся за пределом самосознания, накопленного опыта и полученного воспитания. Искра, которая определяет человека больше, чем имя или внешность. Начав подготовку, его с самых первых шагов учили избавляться от обманчивых внешних впечатлений. Клементо заставил его изучить дело Теда Банди, серийного убийцы с лицом славного парня. У него была невеста, друзья считали его обходительным и великодушным, а он, между прочим, умертвил 28 человек. Его разоблачили как безжалостного убийцу, но прежде он был награжден медалью за спасение девочки, тонувшей в пруду. «Мы живем в гуще сражения», — говорил себе Маркус. «Из этого следует, что выбор стороны, за которую ты будешь биться, не всегда очевиден. Ведь в конце концов единственным судьей выступает сам человек. он решает раз за разом, раздувать ли собственную искру, к благу ли влекущую или к злу, либо игнорировать ее. Это касается не только преступников, но и их жертв. С данной точки зрения последние 3 дня были крайне познавательными. Моника, сестра одной из девушек, убитых Джереми Смитом. Рафаэле Альтьери и Пьетро Дзини, оказавшись на распутье, сделали свой выбор. Их поставили перед лицом правды, но также и перед возможностью выбора между прощением и возмездием. Моника выбрала первое. Все остальные склонились ко второму. Еще. Сотрудница полиции, проводящая свое следствие, пытаясь отыскать убийцу мужа. Что ищет она? Правду, несущую избавление, или возможность покарать? Маркус никогда не слышал имени Давида Леони, который, если верить жене, был убит, когда проводил расследование по поводу пенитенциариев. Он пообещал, что поможет раскрыть тайну. Зачем он это сделал? Боялся, что и она как-то входит в общий замысел мести за совершенные преступления, хотя пока и не ведал как. Надо было выгадать время. Он чувствовал, что существует связь между нею и остальными. Всем людям, которые оказались втянуты в последние события, в то или иное время был причинен вред, навсегда исказивший их жизнь. Зло не только нанесло удар, но и рассеяло походя свои споры. У некоторых они прижились, отравляя существование. Как украдкой проникший в тело паразит, зло разрасталось метастазами ненависти и обиды, преображая приютившую его душу. Но людей, которым и в голову не приходило, будто они способны отнять жизнь у другого человеческого существа, обрушивалась такая неистовая скорбь по умершим, что они и сами превращались в угрозу, начинали сеять вокруг себя смерть. Какая-то часть Маркуса, тем не менее, отказывалась осуждать тех, кто вместо того, чтобы удовольствоваться правдой и двигаться дальше, предпочел покарать преступника. У него самого было много общего с такими людьми. Он повернулся к стене за койкой и прочел 2 последние записи о том, что произошло в Праге в гостиничном номере. Разбитое стекло. 3 выстрела. И добавил: «Левша». Что бы он сделал, окажись перед ним убийца Девака, человек, который пытался убить его самого и лишил его памяти? Маркус не считал себя праведником. Можно ли простить того, кто не заплатил за свои прегрешения? Потому-то он и отказывался безоговорочно порицать тех, кто, чтобы отплатить за злодеяние, сам пачкал руки в крови, сам совершал преступление. Эти люди получили необъятную власть. И эту власть предоставил им пенитенциарий. Сделав такое открытие, Маркус испытал противоречивые чувства. Он счел это предательством, но почувствовал также неимоверное облегчение, обнаружив, что не он один обладает неким скрытым даром. Хотя он и не знал, что движет соратником-пенитенциарием, сам факт, что за каждым разоблачением стоял служитель Господа, внушал надежду на спасение Лары. «Разве священник оставит девушку умирать?» — подумал Маркус. И все же он чувствовал, что нити расследования ускользают из его рук. Приоритетным направлением должна быть студентка, похищенная Джеремией Смитом, а он едва не забыл о ней. Дал себя увлечь ходу событий, надеясь, что во всей этой грандиозной затее найдется место и для Лары. Но тут в ушах у него вновь зазвучали слова последнего послания таинственного пенитенциария, которое тот отправил на электронную почту Пьетро Дзини. Это делалось и будет делаться. А что, если все затевалось только за тем, чтобы он подобрался как можно ближе к освобождению Лары и потерпел неудачу? И потом жил бы с таким грузом на совести? Определенно, это слишком для его юной, незрелой памяти. Я должен дойти до конца. Выбора нет. Но должен дойти до цели за миг до того, как все кончится. Только так я спасу ей жизнь. На данный момент он спрятал подальше дурные предчувствия. Надвигалась другая опасность, которую следовало предотвратить. S.G. 925-31-073. Код в конце послания объявлял об очередном преступлении, которое осталось безнаказанным. Никто не заплатил за пролитую кровь. Где-то там, в большом мире, кто-то должен был срочно выбирать, оставаться ли жертвой или превратиться в палача. После 2 месяцев подготовки Маркус спросил у Клименты насчет архива. Он столько слышал об этом хранилище, что очень хотел знать, когда можно будет туда пойти. Однажды вечером, очень поздно, товарищ появился в дверях его мансарды на улице Деи Серпенти и объявил: «Пора». Маркус следовал за ним по улицам Рима, не задавая вопросов. Часть пути они проехали на автомобиле, потом пошли пешком. Вскоре добрались до старого дома в центре города. Клименто провел его в подвал. Они долго шли по коридору, расписанному фресками, до низкой деревянной двери. Пока Клименто открывал дверь своим ключом, Маркус в смущении озирался вокруг. Он чувствовал себя неловко. Оказавшись перед последним рубежом, он вдруг понял, что не готов. К тому же он не думал, что это пустяк достичь такого уровня. И потом, с того самого момента, когда Маркус услышал о нем впервые, архив внушал ему некоторый страх. На протяжении веков это место получало различные наименования, чарующие или пугающие: библиотека зла, память дьявола. Маркус воображал себе переплетение галерей, шкаф за шкафом, полка за полкой, уставленные ровными рядами томов. Огромный лабиринт, в котором легко потеряться или потерять рассудок, если иметь в виду содержимое. Но когда Клименто отворил дверь, Маркус заглянул внутрь и ничего не понял. Крохотная каморка с голыми стенами без окон, посередине стул и стол, на столе папка. Клименто усадил его, пододвинул документы. То была исповедь человека, который убил 11 раз. Жертвами были девочки. Первое убийство он совершил в возрасте 20 лет и с тех пор не мог остановиться. Он не мог объяснить, какая темная сила вселялась в его руки, несущие смерть. Что-то необъяснимым образом принуждало его снова и снова повторять ужасные деяния. Маркус сразу подумал о серийном убийце и спросил Клименто, остановили ли его в конце концов. «Да», — успокоил его товарищ, — «только все это происходило более 1000 лет назад». Маркус всегда полагал, что серийные убийцы — продукт современной эпохи. За последнее столетие человечество сделало огромные успехи в плане этики и морали. Наличие серийных убийц, как и некоторые другие явления, было, по мнению Маркуса, ценой прогресса. Но после прочтения той исповеди ему пришлось разувериться. С того дня Клименте каждый вечер приводил его в каморку и выкладывал перед ним очередное дело. Очень скоро Маркус начал задаваться вопросом, почему его приводили именно туда. Разве нельзя было приносить папки прямо к нему в мансарду? Ответ, однако, лежал на поверхности. Уединение было необходимо для того, чтобы Маркус самостоятельно усвоил один важный урок. «Архив — это я сам», — заявил он однажды, обращаясь к Клименте. И тот подтвердил, что если не считать потайного места, где хранились материальные свидетельства зла, роль архива исполняли сами пенитенциарии. Каждый знал какую-то его часть, хранил эти знания и нес их в мир. Но со дня смерти Девака и до вечера в доме Дзини Маркус всегда думал, что он один. Эта мысль не давала ему покоя, пока он шел по закоулкам еврейского гетто, направляясь к портику Октавии, расположенному позади Большой синагоги. В Древнем Риме там находился храм Юноны Регины, затем Юпитера Статора. Над руинами нависал современный мостик из дерева и стали, с которого открывался прекрасный вид на цирк Фламиния. Клименте держался обеими руками за перила. Он уже все знал. «Как его зовут?» Молодой священник не обернулся. Вопрос, казалось, пригвоздил его к месту. «Мы не знаем». На этот раз такой ответ Маркуса не устроил. «Как это возможно, чтобы вы не имели понятия о личности пенитенциария?» «Я не солгал тебе, когда сказал, что только отец Девок знал вас всех по именам и в лицо». «А в чем тогда солгал?» Не отставал Маркус, видя, что Клименте явно не в своей тарелке. «Все началось гораздо раньше, дело Джеремии Смита». «Поэтому вы знали, что кто-то проник в тайный архив?» «Он должен был и сам догадаться». «Это делалось и будет делаться». «Знаешь, откуда цитата?» «Екклесиаст, глава 1, стих 9. Что делалось, то и будет делаться». «Когда начались разоблачения?» «Несколько месяцев назад». «Слишком много смертей, Маркус. Для церкви это нехорошо». Слова Клименте огорчили его. Он-то воображал, будто все усилия предпринимаются ради Лары, но приходилось довольствоваться тем, что есть. «Так вот, в чем ваша цель. Остановить утечку из архива, сделать так, чтобы никто не узнал, что это из-за нас люди начали вершить справедливость собственными руками. А что же Лара? Непредвиденное обстоятельство. Ее гибель вы сочтете неизбежным побочным эффектом». Маркус впал в ярость. «Тебя призвали и посвятили в дело, чтобы спасти девушку». «Неправда», — оборвал его Маркус. «То, чем занимались пенитенциарии, шло вразрез с решениями иерархов церкви. Вы были изолированы, ваш орден упразднен, а кое-кто хотел продолжать». «Девак». «Он считал, что бросить все будет ошибкой, что пенитенциариям предназначена важная определяющая роль. Все знание зла, происходящее из архива, должно оставаться в распоряжении мира. Он был убежден в необходимости своей миссии. Ты и другие священники последовали за ним в этом безумном предприятии». «Почему он поехал в Прагу искать меня? Что я там делал?» «Клянусь тебе, не имею понятия». Маркус бросил взгляд на остатки императорского Рима. Он начинал понимать свою роль в происходящем. «Каждый раз, раскрывая тайну, пенитенциарий оставляет след для своих товарищей. Этот человек хочет, чтобы его остановили. Вы снова натренировали меня только за тем, чтобы я его нашел. Я вам оказался нужен. Исчезновение Лары послужило предлогом ввести меня в дело так, чтобы я ничего не заподозрил. На самом деле, вам наплевать на нее, да и на меня тоже». «Вовсе нет. Как ты можешь говорить такое?» Маркус подошел к Клименте совсем близко, заглянул ему в глаза. «Если бы архив не находился в опасности, вы бросили бы меня беспамятного на больничной койке». «Нет, мы снабдили бы тебя воспоминаниями, чтобы ты жил дальше. Я приехал в Прагу, потому что Девок погиб, и узнал, что когда в него стреляли, с ним был кто-то еще. Я понятия не имел, кто, знал только, что незнакомец лежит в больнице, и у него амнезия». В первое время Маркусу по его просьбе часто повторяли эту историю. Он хотел окончательно удостовериться в своей идентичности. Роясь в вещах, оставшихся в гостиничном номере, Клименте нашел дипломатический паспорт Ватикана на вымышленное имя и записи что-то вроде дневника, в котором Маркус в общих чертах рассказывал о себе, возможно, опасаясь, что в случае внезапной кончины он так и останется безымянным трупом. Так или иначе, на основании дневника Клименте вычислил, кто он такой. Но все подтвердилось только после выписки из больницы, когда Клименте привел его на место недавно совершенного преступления. В этот раз Маркус сумел описать поразительно близко к истине все, что произошло. «Я сообщил об открытии своему руководству», — продолжал Клименте. «Они хотели все оставить как есть. Я настаивал, твердил, что ты тот, кто нам нужен, и в конце концов убедил их. Никто тебя не использовал, если это беспокоит тебя. Просто нам повезло, что мы тебя нашли». «Если у меня получится найти пенитенциария, который предал, что потом будет со мной?» «Ты будешь свободен, разве не ясно? Не то чтобы кто-то в будущем принял такое решение. Ты хоть сейчас можешь уйти во свояси, все зависит только от тебя. Ты не связан никакими обязательствами, но я знаю, что в глубине души ты испытываешь потребность узнать, кто ты такой на самом деле. И то, что ты делаешь, хотя ты этого и не признаешь, помогает тебе понять собственную природу». «И когда все закончится, пенитенциарии снова станут историей, причем навсегда. Уж вы об этом позаботитесь». «Раз орден был упразднен, на то имелась причина». «Какая?» — спросил Маркус вызывающе. «Ну, давай, говори». «Есть вещи, которых ни мне, ни тебе не понять. Решения, спущенные сверху, отвечающие определенным требованиям. Мы приносили обеты церкви, наш долг служить, не задавая вопросов, полагаясь на то, что есть кто-то над нами, кто делает выбор также и ради нашего блага». Стаи птиц велись между древними колоннами в том же ритме, что и во все века. Их трели далеко разносились по утреннему холодку. День обещал быть ясным, но весь этот блеск пропадал в туне. Маркус был не в том состоянии духа, чтобы ему порадоваться. Как бы ни был он раздираем противоречиями, мысль о том, что, возможно, иная жизнь, привлекала его. Маркус считал, что сам его талант, недавно обнаруженный, налагает на него какие-то обязательства. Будто разрешение всего и всяческого зла сосредоточено в нем. Но теперь Клименте оставил ему выход, открыл перед ним дверь. И Клименте прав. То, что Маркус делает, нужно ему самому. Найдя Лару и остановив пенитенциария, он заслужит право на уход. С такой точки зрения это приемлемо. «Что я должен делать?» «Выясни, жива ли еще девушка, и спаси ее». Единственный способ, и Маркус прекрасно это знал, — идти по следам пенитенциария. Ему удалось распутать дела, которые в архиве значились как нераскрытые. Он молодец. Ты не хуже, иначе ты не обнаружил бы то же самое. Ты такой же, как он. Маркус не знал, порадовало его такое сравнение или ужаснуло, но нужно идти вперед до самого конца, сказал он себе. Код на этот раз S.G925-31-073. «Дело тебе не понравится», — сразу предупредил Климента, вытаскивая пакет из внутреннего кармана плаща. «Человек мертв, но мы не знаем, кто он. Его убийца сознался, но нам неизвестно его имя». Маркус принял пакет из рук Климента. Ему сразу показалось, что тот слишком легкий и тонкий. Маркус раскрыл его, увидел, что внутри лежит всего один листок, исписанный от руки. «Что это такое?» «Исповедь самоубийцы». 7:40. Кто-то погладил ее по щеке, и она проснулась. Открыла глаза, ожидая увидеть Шалбера рядом с собой. Но никого не было. И все-таки ощущение было отчетливым. Тот, кто был с нею этой странной ночью, уже встал. Она слышала, как шумит в душе вода. Тем лучше. Сандра не была уверена, что хочет его видеть. «Не сейчас», — сказала она себе. «Ей требовалось какое-то время побыть одной. Ведь безжалостная откровенность дня придавала совсем другой смысл тому, что происходило ночью на этих простынях. Солнцу безразлично, стыдно ли ей, испытывает ли она чувство неловкости, лучи его проникали сквозь жалюзи, выставляя напоказ ее нижнее белье, разбросанное по полу вперемешку с прочей одеждой, одеяло, сбившееся в ногах кровати, ее собственное ногое тело. «Я голая», — хмыкнула Сандра, словно не веря себе. Вначале решила, что выпила слишком много вина, но потом осознала, что не получится таким образом оправдаться. Кого она хотела обмануть? «Женщина никогда не занимается любовью просто так», — напомнила она себе. «Это мужчины не упустят случая затащить кого-то в постель. Женщинам нужна подготовка. Они хотят, чтобы кожа у них была гладкая, чтобы от них приятно пахло. Даже если кажется, будто они бросаются на поиски приключений, дарят мужчине одну ночь, на самом деле все планируется заранее. И хотя в последние месяцы Сандра не предполагала свиданий подобного рода, она не махнула на себя рукой, продолжала о себе заботиться. Какая-то часть ее женской природы отказывалась покориться боли. Вдобавок и мать настаивала на том же. Перед похоронами Давида она отправила Сандру в заднюю комнату и заставила причесаться. Женщина всегда найдет пару минут, чтобы как следует уложить волосы, сказала она и добавила. Даже когда так страдает, что ей трудно дышать. Такой принцип не имел ничего общего с красотой или с внешним видом. Все дело в идентичности. Женщины занимаются собой в такие моменты, когда мужчины это считают излишним жеманством. Но теперь Сандре было стыдно. Вдруг Шалбер подумал, что она уступила слишком легко. Она боялась его осуждений. Не из-за себя, из-за Давида. Огорчился ли за него Шалбер, удостоверившись, что его вдова готова лечь в постель с другим? Сандре внезапно пришло в голову, что она ищет предлог для ненависти. Но Шалбер был очень внимателен к ней этой ночью. Никакой всесокрушающей страсти, только нестерпимая, невыносимая нежность. В памяти запечатлелось, как крепко Шалбер обнимал ее, не произнося ни слова. Время от времени целовал ее в темя. Сандра чувствовала теплоту его дыхания. Ее влекло к нему с самого первого момента. Может быть, поэтому австриец так ее раздражал. Обычное дело, расхожее клише. Сначала двое ненавидят друг друга, потом влюбляются. Она чувствовала себя банальной, предсказуемой, как 15-летняя девчонка. Не хватало только сравнивать этого нового ухажера с Давидом. Понимая, что тут она хватила лишку, Сандра с досадой помотала головой и нашла в себе силы подняться. Подобрала трусики, поспешно надела их. Того гляди, Шалбер выйдет из душа и застанет ее все еще беззащитной. Присела на постель, дожидаясь, пока освободится ванная, чтобы затвориться там и укрыться за струями горячей воды. Конечно, покажется странным то, что она пройдет перед ним одетая. Он, наверное, припишет это запоздалому сожалению. Но только Сандра ни в чем не раскаивалась. Ей бы хотелось плакать, однако, несмотря ни на что, она невольно радовалась. Она все еще любила Давида. Но именно в этом все еще и заключалась разница. Этим выраженницем и заманивало время в свою ловушку. Сандра не заметила, как и когда два словечка ввернулись в предложение, разорвали его на части. По правде, знаменуя собой расставание, предвосхищая из-под тишка то, что должно случиться. Все течет, преображается. Рано или поздно изменятся и чувства. Что станет она испытывать к Давиду через 20 или 30 лет, если, конечно, проживет столько? Ей 29, приходится продолжать путь, хотя для Давида он оборвался. Она по-прежнему будет оборачиваться назад, и фигура мужа будет раз за разом уменьшаться, пока однажды не исчезнет за горизонтом. Они долго были вместе, но недостаточно, если сопоставить с будущим, которое ожидает ее. Сандра боялась забыть, поэтому отчаянно цеплялась за воспоминания. Как и сейчас, глядя на себя в зеркало, висевшее рядом со шкафом, не вдова отражалась в нем, а молодая женщина, еще способная разделить с мужчиной силу и пыл страсти. И Сандра вспомнила, сколько раз она занималась любовью с Давидом. Особенно часто на ум приходили два эпизода. Первый был первым в буквальном смысле, весьма предсказуемый вариант и наименее романтичным. После третьего свидания в машине по дороге домой, где их ждала удобная постель и уединение, какого требует момент такого рода, но они съехали на обочину и буквально бросились на заднее сиденье. Не размыкая губ, ну разве что на короткое время, неистово срывая друг с друга одежду, не могли потерпеть, отложить момент близости, как будто предчувствовали, что слишком скоро потеряют друг друга. Второй эпизод был не столь очевидным. Уж точно то был не последний раз, когда они занимались любовью. О нем Сандра хранила лишь смутные воспоминания. Она подметила закономерность, которая вместо того, чтобы наводить тоску, заставляла улыбаться. Когда умирает любимый человек, для тех, кто остается, все, что было в последний раз, превращается в орудие пытки. Можно было бы сказать это, поступить вот так. У них с Давидом не осталось неоплаченных счетов. Он знал, как она его любит, и она знала, как он любит ее. У Сандры не было сожалений, но было чувство вины. И происходило оно из того эпизода, когда они занимались любовью дома за несколько месяцев до того, как мужа убили. Во многих отношениях та ночь не отличалась от других. Был исполнен ритуал ухаживания, заключавшийся в том, что Давид говорил ей весь вечер приятные вещи. Она постепенно позволяла ему приближаться, до самого конца отказывая в последней милости, Хотя они и занимались этим каждый день, привычка не теряла прелести. То была не только игра, пробуждающая интерес. Таким образом, они вновь и вновь обещали друг другу, что любовь для них никогда не станет рутиной. В тот день, однако, кое-что случилось. Давид вернулся из командировки, которая длилась месяца два. Он и представить себе не мог, что произошло за время его отсутствия. И она ничем себя не выдавала. Весь вечер Сандра притворялась, хотя и не лгала. Компромисс, которого можно достичь, просто повторяя обычный порядок действий, так, словно все как всегда, включая привычку заниматься любовью. Она никогда ни с кем не говорила об этом. Мало того, запрещала себе об этом думать. Давид не знал, а если бы она однажды ему призналась, он бы ее бросил наверняка. Ее вина определялась одним словом, но этого слова Сандра до сих пор не произносила. «Грех», — бросила она в лицо своему клону в зеркале. «Может быть, пенитенциарий и простил бы ее». Но эта забавная мысль не помогла избавиться от досады. Сандра взглянула на закрытую дверь ванной комнаты. «И что теперь?» — задалась она вопросом. «Они с Шалбером занимались любовью, или то был просто секс? И как им теперь вести себя друг с другом?» Она не успела об этом подумать, и теперь было поздно что-то изобретать. Сандра не хотела, чтобы он заговорил первым, но, по правде говоря, не стремилась и порывать с ним. Она вдруг смутилась. В случае, если Шалбер заговорит холодно, не нужно, чтобы на ее лице читалось разочарование. Но как этого избежать, Сандра не знала. Чтобы отвлечься, посмотрела на часы. Вот уже 20 минут, как она проснулась, а Шалбер все еще под душем. Она продолжала слышать плеск воды, но только сейчас обратила внимание, что этот плеск монотонный. Поток не менял траектории, что неизбежно происходит, когда под струей двигается тело, но вода изливалась ровно, не встречая никакого сопротивления. Сандра вскочила, бросилась в ванную. Дверная ручка с легкостью повернулась, и догадка обернулась ужасающей уверенностью. Облако пара двинулось ей навстречу. Разогнав его рукой, Сандра разглядела душевую кабинку. Никакого силуэта за запотевшим стеклом. Сандра подошла, отодвинула шторку. Вода струилась, но под душем никого не было. Только по одной причине Шалбер мог прибегнуть к подобному трюку. Сандра мигом повернулась к унитазу. Откинула крышку сливного бачка, убедилась, что водонепроницаемый конверт, который она спрятала, все еще там. Вытащила его, открыла. Но вместо подсказок Давида в нем лежал билет на поезд до Милана. Сандра опустилась на влажный пол, обхватив голову руками. Теперь... Ей точно хотелось плакать, даже вопить во весь голос. Это бы принесло облегчение, но она удержалась. Не стала думать о едва миновавшей ночи, спрашивать себя, была ли любовь частью обмана. Вместо этого ей на память снова пришел тот раз, когда она занималась любовью с Давидом, отдавая себе отчет в том, что ей есть что скрывать. Долгое время она пыталась выкинуть из головы эту тайну. И теперь ее терзали угрызения совести. «Да, я согрешила», — призналась Сандра, — «чтобы успокоить совесть. И смерть Давида — наказание мне». Она попыталась связаться с Шалбером по сотовому, но механический голос пресекал каждую ее попытку, сообщая, что абонент недоступен. Конечно, она и не ожидала, что сможет его найти. Не время, однако, для того, чтобы сетовать и задаваться вопросом, не совершила ли она ошибку. Надо действовать. Она заключила соглашение со священником, у которого шрам на виске. Но теперь Шалбер заполучил фотографию, сделанную Давидом, и легко сумеет его опознать. И если Шалбер его арестует, это конец. След убийцы мужа обрывается, заканчивается черным кадром, и пенитенциарий представляет собой единственную надежду, какая ей остается. Нужно предупредить его, пока не поздно. Она понятия не имела, где его искать, и не могла дожидаться, пока пенитенциарий объявится сам, как обещал. Надо что-то придумать. Сандра ходила по квартире, стараясь сосредоточиться на последних событиях. Ярость только мешала, приходилось от нее отрешаться. Интерполовец вызывал самые противоречивые чувства, но гнев не должен выйти из-под контроля. Ей нужно вернуться к делу Фигаро. Прошлым вечером в музее душ Чистилище она изложила священнику весьма вероятную разгадку тайны. Он выслушал ее и тотчас ринулся прочь, твердя, что нужно поторопиться, иначе будет слишком поздно. Он не привел никаких других объяснений, а у нее не было времени выпытать что-то еще. Хотелось бы знать, как развивалась ситуация. Может, по телевизору что-то передадут? Сандра прошла на кухню, включила маленький аппарат, стоящий на полке. Переключала каналы, пока не наткнулась на свежий выпуск новостей. Ведущая рассказывала о том, как на вилле Глори был найден труп неизвестной молодой женщины. Потом перешла к следующему сюжету полицейской хроники. Прозвучали имена Федерико Нони и Пьетро Дзини. Убийство и самоубийство в районе Траставера завершало выпуск. Сандра не верила своим ушам. Какую роль сыграла она сама в трагической развязке? Могла ли быть замешана хоть в малой степени в этих смертях? Нет, убедилась Сандра, дослушав до конца хронику событий. Время не совпадало. Когда разворачивалась драма, они с пенитенциарием вели беседу. Так что и его не было на месте преступления. Так или иначе, дело Фигаро можно считать закрытым. С его помощью не получится вступить в контакт с пенитенциариями. Весьма досадно. Сандра теперь не знала, с чего начинать. «Погоди-ка минутку», — сказала она себе. «Как Шалбер узнал, что они занимаются Фигаро?» Она припомнила все, что говорил интерполовец на этот счет. Восстанавливая фразу за фразой, нашла то, что искала. Шалбер узнал, чем интересуются пенитенциарии, установив микрофоны. Прослушивалась вилла в окрестностях Рима, где полиция произвела обыск. Что за вилла? И как там оказались пенитенциарии? Сандра вытащила мобильник из сумки и вызвала последний входящий звонок, полученный накануне. Де Микелис ответил после шестого гудка. «Чем могу служить, Вега?» «Инспектор, мне опять требуется помощь». «Для этого я здесь». Он был в хорошем настроении. «Тебе что-нибудь известно об обыске, который наши в последние дни произвели на вилле в окрестностях Рима? Дело должно быть крупное». «Это наверняка так. Не зря Шалбер без зазрения совести поставил там прослушку». «Ты что, газет не читаешь?» Сандра изумилась. «Я что-то пропустила?» «Мы прижали серийного убийцу. Народ сам не свой до таких историй. Странно, что это прошло мимо тебя». Об этом, наверное, говорилось в выпуске новостей, но Сандра поздно включила телевизор. «Просвети меня». «У меня мало времени». Вокруг Де Микелиса слышались голоса. Инспектор отошел, чтобы поговорить спокойно. «Так вот, Джеремия Смит, 4 убийства за 6 лет. 4 дня назад с ним случился инфаркт. Ему оказали помощь и заодно обнаружили, что это монстр. Он сейчас в больнице, одной ногой в могиле. Дело закрыто». Сандра призадумалась. «Хорошо. Окажи мне услугу». «Еще одну?» «И немаловажную. Домикелис пробормотал что-то себе под нос. «Выкладывай!» «Следственное поручение, чтобы я могла заняться этим делом!» «Надеюсь, ты шутишь?» «Хочешь, чтобы я начала расследование без какого-либо прикрытия? Ты знаешь, что с меня останется!» Домикелис какое-то время размышлял. «Рано или поздно ты все мне объяснишь, ведь так? Иначе нужно быть последним кретином, чтобы довериться тебе!» «Можешь на это рассчитывать!» «Ладно!» «Через час я тебе отправлю следственное поручение на факс квестуры в Риме. Придется сочинить какой-нибудь правдоподобный предлог. Но с фантазией у меня все в порядке». «Обязательно благодарить тебя?» Домикелис рассмеялся. «Разумеется, нет!» Он нажал на отбой. Сандра снова почувствовала, что она в игре. Постаралась забыть все, что сотворил с ней Шалбер, и только одним порадовала себя – сорвала злость на железнодорожном билете, который тот оставил ей на месте подсказок. Порвала его на мельчайшие клочки и раскидала их по полу гостиничного номера. Сомнительно, чтобы Шалбер вернулся сюда и увидел эти знаки. Они наверняка больше не увидятся. Такое соображение ей немного кольнуло. Лучше об этом не думать. Сандра пообещала себе отправить произошедшее в самую глубину сознания. У нее и без того много дел. Пойти в квестуру, забрать поручение, раздобыть копии документов по делу Джеремии Смита. Она станет этим заниматься, повинуясь интуиции. Если дело интересует пенитенциариев, значит, оно далеко не закрыто.